После опустошения 15 ящиков с сокровищами, он также наложил руки на печь для чеканки, так как так была отлично сделанным земным инструментом нормального качества. Скорее всего, они потратили весьма кругленькую сумму, чтобы купить ее. Похоже, что здесь больше нет ничего интересного. Ладно, давай выбираться отсюда и отправимся к торговому дому. А после аукциона отправимся на арену правосудия. Хорошо, согласилась Ян Цуэн, но глубоко в душе она подумала. Осталось всего 3 дня. Сюань Юань достал 5 коробок с материалами печью перед Фан Гюэ, повергая того в шок. Эти материалы были самого лучшего качества. Эксперт по чеканке монет мог произвести 5 коробок монет короля с одного такого ящика материалов. Печь также была в приличном состоянии и стоила очень много. Фан Гюэ мгновенно купил все материалы за 260 тысяч монет короля. Он был полностью уверен в том, что его торговый дом сможет произвести намного больше монет, чем он потратил. Что Сюань Юань, что Фан Гюэ, оба оказались очень довольны этой сделкой. Если бы Фан Гюэ узнал, что сейчас с собой у паренька уже имеется больше 200 тысяч монет короля, то он почти наверняка бы упал в обморок от шока. После того, как они заключили сделку, Сюань Юань протянул Фан Гюэ защитный жетон и сказал: «Еще я хочу, чтобы вы продали мой особняк, он расположен в западной части города. Я все равно не живу в нем и скоро уйду в секту воинов дракона, так что у меня нет необходимости оставаться его владельцем». Затем он вернулся в свою комнату с гусином, а Ян Цуэн находилась в комнате по соседству. Фан Гюэ приказал одному из своих лучших людей проверить особняк. Результат удивил даже его. Особняк был просто напичкан невероятно дорогими ловушками. Даже несмотря на то, что его оформление было не ахти, он по-прежнему стоил невероятно много. Лишь по предварительной оценке, его стоимость оценили в 60 тысяч монет короля, и Фан Гюэ предложил еще 50 тысяч сверху, чтобы угодить Сюань Юаню, который очень сильно рассмеялся и пожал руку Фан Гюэ, когда услышал, сколько денег он получит. «Господин Фан Гюэ, вы торговец от Бога», — счастливо заявил он. Мужчина средних лет рассмеялся вместе с ним, прежде чем принес свои извинения. Это все еще была отличная сделка, до тех пор, пока Сюань Юань не начнет жаловаться Фенли, так как все, что он купил у паренька, в долгосрочной перспективе, принесет неплохую прибыль. Хоть его сын и обидел его, но Сюань Юань не хотел слишком сильно давить на Фан Гюэ, так как этот человек сделал уже более чем достаточно, чтобы искупить ошибки своего сына. Теперь он обладал 514 тысяч монет короля, что было просто несметным богатством. Сюань Юаню предоставили номер для практики, так как он хотел наиболее эффективно потратить оставшиеся 3 дня для развития своих каналов, практикуя длинные удары дракона. Также ему нужно было купить несколько сильных восстанавливающих пилюль. Кто бы мог подумать, что 30 таких пилюль Фан Гюэ лично подарит ему. Торговый центр полной луны дал ему очень солидный доход, но еще немного денег со стороны никогда не помешает. Он хотел начать изучать книгу исследователя, но понял, что на данном этапе своего развития все еще слишком многого не понимает из написанного. Поэтому первоочередной его задачей стало увеличение его силы. «Ха-ха-ха, парень, а тебе придется очень сильно попотеть, очищая свои духовные каналы. Но в конечном итоге, ты обладаешь телом всего сущего». Жадность попытался поиздеваться над ним, но Сюань Юань просто проигнорировал его. Он сделал удар кулаком, когда вокруг кулака образовались белые волны, которые сформировали силуэт дракона. Звуки ревущего дракона наполняли воздух с каждым его движением. Постепенно его кожа, плоть и кости становились единым целым, благодаря духовным каналам. Огромное количество духовного ци двигалось по его телу, очищая его от нечистот и преобразовываясь в разрушительную ци, которая постепенно заполняла его каналы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 53. Аукцион. Комната для практики была расположена на 3-м этаже торгового центра. Это была частная территория семьи Фан. Обычно эта комната использовалась для практики Фан Гюэ и Гюана, но Сюань Юаню разрешили использовать это место в качестве почетного гостя. В этой комнате были нанесены некоторые магические символы, которые помогали с поглощением духовной ци, а пол был покрыт черным гранитом, придавая комнате тяжелую и серьезную атмосферу. В комнате с Бань Юань двигался согласно технике длинных ударов небесного дракона. Он выглядел завораживающе. Его тень напоминала внушительного дракона. И этот белый дракон не рассеивался, пока волны не отдалялись от его кулака на несколько метров. Каждый удар требовал от него невероятного количества энергии, так что теперь он был вынужден принимать восстанавливающую пилюлю каждые 4 часа. Но то количество ци, которое он поглощал, было просто невозможно представить. С каждым своим ударом он чувствовал, как его каналы растягивались, словно они были из резины. Этот процесс был невероятно болезненным, но с каждым своим движением разрушительная ци укрепляла их, улучшая всю систему духовных каналов. В течение этих 3 дней он вообще не спал. Все свое время он посвятил практике. В результате, все каналы верхней части его тела были открыты и очищены, а его сила выросла с 14 до 26 драконов, что уже довольно сильно превышало силу среднестатистического спиритиста. Бугага. Весьма недурно, но теме еще нужно развить и очистить нижнюю часть каналов и каналы на голове. Каналы головы наиболее важны, так как когда ты закончишь их развитие, то все твои органы чувств выйдут на совершенно новый уровень осязания. Фан Гюй полностью офигел, когда увидел, как сильно развился парень всего за 3 дня. Лишь потребляя пилюли восстановления, он смог беспрерывно практиковаться на протяжении 3 дней. Его воля невероятно сильна. Неудивительно, что он приглянулся мастеру Фенли. Такие мысли крутились в голове Фан Гюя. Он неосознанно сравнивал трудолюбивого Сюань Юаня и своего сына Распиздяя и думал о том, насколько сильно они отличаются. Это были очень горькие мысли. Господин Фан Гюе, когда начнется аукцион? Пока Фан Гюе стоял возле двери, изнутри раздался голос Сюань Юаня. Юный господин, ты так сильно развились за столь короткое время. Аукцион уже скоро начнется. В этот раз пришло очень много влиятельных людей. Некоторые из них являются внутренними учениками секты. Они все находятся в почетном списке. Сюань Юань нахмурился. Почетный список, что это? Брат Фенли не очень много рассказал мне о секте. Он лишь передал мне свой жетон и попросил найти его в секте. Фан Гюэ не удивился вопросу паренька. Он навел справки у основных учеников школы, которые пришли на арену правосудия за своими наградами. Оказалось, что Сюань Юань пробыл в их школе меньше дня, прежде чем Фенли предложил ему присоединиться к секте. Фенли убил основного ученика, Тяньхана, защищая Сюань Юаня. Это напугало Фан Гюэ еще больше. В конечном итоге, не каждый мог свободно убивать основных учеников школы, но Фенли сделал это и глазом не моргнув, ради этого мальчика. Он также узнал, что Сюань Юаня защищал старик, который был на пике сферы короля. Этот старик звал себя слугой Сюань Юаня, из-за чего личность этого паренька стала еще более загадочной и требовала более детального расследования. Фан Гю был одним из старейшин пещеры Полной Луны. Он поднялся по социальной лестнице и стал главой торгового центра. Среди всех старейшин пещеры он был единственным, кто совершил прорыв в сферу короля. Он также являлся лучшим их торговцем. Так что естественно, что он не хотел создать неприятности для пещеры, этому он изо всех сил старался угодить Сюань Юаню, чтобы у того осталось хорошее впечатление о нем. Ну, внутри секты существует 2 списка. Почетный список содержит в себе имена 30 лучших внутренних учеников, а также есть список воинов дракона, в котором содержатся имена 10 лучших основных учеников. Те, кто попал в эти списки, считаются элитой секты. Мастер Фенли был на первом месте в почетном списке, до того как стал основным учеником, а вскоре после становления основным учеником, он попал и в список воинов дракона, благодаря своему невероятному таланту. Поэтому он стал самым известным гением на всем восточном континенте. Старательно разъяснил все Фан Гюе, при этом вставляя комплименты Фенли. Он знал, как надо льстить. Сюань Юань понял, почему Фан Гюе упомянул этот момент, поэтому улыбнулся и спросил. Ясно. Вы знаете, кто из пришедших сегодня учеников имеет поддержку основных учеников? Господин Сюань Юань действительно молодой гений. Он сразу же понял, к чему я вел. Он куда более проницательный. Не то что мой сын, я слишком избаловал его, подумал Фан Гюе. Ему стало очень страшно проводить дальнейшую разведку о Сюань Юане. Ему было всего 14 лет, он был намного моложе его собственного сына, но он был намного талантливее его. Иногда, чтобы понять разницу между вещами, нужно чтобы появилось что-то, с чем можно было бы их сравнить. Вы все верно поняли, я лишь хотел вам напомнить, чтобы вы были очень осторожны и не поссорились с кем-то из них. Основные ученики, которые стоят за ними, могут оказаться куда более влиятельными, чем мастер Фенли», — ответил Фан Дюэ. Он обладал большим опытом в торговле, так что он очень хорошо разбирался в любом изменении сил внутри секты. Он мог более-менее предсказать, кто будет расти, а кто потеряет свой статус, поэтому он решил сделать некоторые инвестиции в Сюань Юаня, скупив все его вещи и, таким образом, пытаясь сблизиться с ним. «Это очень мило с вашей стороны, господин Фан Дюэ. Я очень благодарен вам за ваше предупреждение. Я буду осторожен». Сюань Юань улыбнулся и вернулся назад в комнату, где будет проходить аукцион. «Я подойду туда чуть позже. Аукцион пройдет на 5-м этаже. Я организовал для вас роскошное место. Это лоджия номер 6», — сказал Фан Дюэ и удалился. Сюань Юань покинул свою комнату в тот самый миг, как Ян Цуэн тоже вышла из своей. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Позади девушки стоял Гусин. Казалось, что волк знал, что им осталось недолго быть вместе, поэтому проводил все свое время в ее компании. «Пошли, аукцион проходит на 5-м этаже. Похоже, что там собралось много сильных людей», — сказал Сюань Юань. Она застенчиво кивнула в знак согласия, а Гусин издал тихий рык, чтобы показать, что он тоже понял Сюань Юаня. Они пришли на 5-й этаж. Это место было очень большим. От входа шла лестница вниз, которая заканчивалась на сцене, на которой проводился аукцион. Вдоль лестницы располагалось множество маленьких табличек, а повсюду сидели люди и болтали. По обе стороны от лестницы было 10 роскошных лоджий для почетных гостей. Так Сюань Юаню также была предложена одна из лоджий на время аукциона. Он получил особое обращение, так как был принят в ученики Фенамли. Весьма вызывающая и чувствительная молодая девушка подошла к ним, из-за чего Сюань Юань сильно покраснел, так как она была одета в очень короткую одежду, которая полностью показывала все ее изгибы тела. Если бы дедушка был еще жив, то он был бы на 7-м небе от счастья. Она определенно в его вкусе. «Господин Сюань Юань, госпожа Ян, господин Фан Дюэ приказал мне позаботиться о вас двоих. Пожалуйста, следуйте за мной». Голос этой соблазнительницы был невероятно мягок. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас». Она повела их прямо в лоджию номер 6. Со своих мест они вполне могли получить представление, насколько оживленно было внизу. Там действительно было очень много сильных людей. Многих из них заинтересовал волк, который следовал за ними. Волк обладал приличным количеством силы, но он все равно все еще был далеко не самым сильным животным. Но он все равно направился к элитным местам, которые были подготовлены для великих мастеров и очень влиятельных людей. Но как только они прибыли к месту назначения, голос слегка женоподобного мужчины раздался вокруг. «Мне все было интересно, для кого же подготовлена эта лоджия? А это оказалась какая-то пара слабаков. Кто вы такие? Мать вас за ногу! Я переломаю ваши конечности и поубиваю за то, что осквернили это место этим волком. Позвольте мне, Юэсину, преподать вам хороший урок. Так вы узнаете, что нельзя относиться непочтительно к своим старшим братьям и воровать их места в лоджии для специальных гостей». Вместе с этими словами враждебно настроенный порыв ветра устремился прямо на Сюань Юаня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 54. Ци всего сущего. Когда Сюань Юань услышал имя Юэ Син, его аж передернуло от отвращения. Еще один выходец из семьи Юэ, он мгновенно среагировал и воспользовался движением небесного дракона. Его кожа, плоть и кости образовали единое целое, в миг, когда он нанес удар своим кулаком, а вокруг его торса образовался силуэт дракона. Сюань Юань, овладевший техниками семьи Инь, со своей силой в 24 дракона создал белого дракона в воздухе с мощью волн энергии, исходящих от него. Юэ Син под этим давлением не смог сделать даже вздох. Прежде чем он успел среагировать, кулак Сюань Юаня уже врезался ему в грудь, продавливая ее насквозь, ломая его ребра и уничтожая легкие. Кровь вырвалась из его рта, когда он замертво рухнул на пол. Юэ Син был на пике сферы духа и обладал силой 18 драконов. Он вскоре должен был прорваться в сферу варвара. Когда он напал на Сюань Юаня, тот скрывал свою силу, в то время как Ян Цуэн обладала силой лишь 9 драконов. Таким образом, он совершенно недооценил силу Сюань Юаня, за что собственно и жестоко заплатил. «Юный господин, это ваш брат по секте», — испуганно воскликнула соблазнительница, из-за чего Сюань Юань нахмурился. Значит, он был учеником секты, такой слабый, значит, скорее всего, он был внешним учеником, а значит ниже меня по статусу. Он посмел напасть на меня, значит он сам искал свою смерть. Слова и действия Сюань Юаня были пугающими, но к ним подошел человек и сказал: «Так, так, так, когда это у нас объявился внутренний ученик по имени Сюань Юань, я хотел бы проверить, действительно ли ты так силен, как утверждаешь». Этот человек держал в своей руке шипованный куб, а его властная аура проявлялась в каждом из его движений. Сюань Юань сразу же понял, что этот человек был в сфере варвара и у него не было ни единого шанса против него, тем более без его снаряжения. В то же время этот человек был полностью оснащен лучшими духовными инструментами. Но Сюань Юань не собирался отступать, что очень сильно удивило человека. Но в этот миг консьерж подошел к мужчине и что-то прошептал тому на ухо. В результате, властная аура мужчины сразу же исчезла. «О, тебя нашел Фенли, тогда это однозначно вина Юэсина, когда он напал на тебя. Когда мы вернемся в секту, мы еще встретимся. Меня зовут Куя, не забудь это имя». Его лицо было серым от гнева и не предвещало ничего хорошего, когда он спускался вниз. Фенли был не тем человеком, которого он мог обидеть, не говоря уже о том, что паренька защищал эксперт на пике сферы короля и называл себя его слугой. Фан Гюи послал консьержа к Куя, чтобы избежать возможной битвы. Тело Юэсина убрали прочь, а соблазнительница ненавязчиво привлекла внимание обратно к себе. Сюань Юань просто не мог оторвать глаз от ее великолепных форм. Ему было интересно, о чем думал Фан Гюи, когда назначал эту девушку им прислуживать. «Юный господин, пожалуйста, входите. Аукцион скоро начнется. Первый лот весьма интересный». Она привела Сюань Юаня и Ян Цуэн на их места и попыталась по максимуму заинтересовать их в аукционе. Но Сюань Юаня беспокоили люди в соседних кабинках. Четверо их почетных гостей являются великими мастерами. Оставшиеся пятеро являются внутренними учениками секты, а один из них даже находится в десятке лучших почетного списка. Улыбаясь, ответила девушка. Хоть ее голос и был сладким, но объяснения были лаконичными и исчерпывающими. Сюань Юань кивнула и запомнил все сказанное. Похоже, внутри секты идет жесткая борьба между учениками внутреннего двора. Прежде чем идти в секту, я должен стать еще сильнее, чтобы запугать всех внутренних учеников, подумал Сюань Юань. Ян Цуэн понятия не имела, о чем думал Сюань Юань. Единственная ее мысль, которая полностью занимала ее, была то, что, возможно, это последний раз, когда она могла быть рядом с ним. Воздух внутри лоджии был свежим и приятным, что полностью отличалось от атмосферы внизу. Торговый центр знал, как порадовать своих VIP-гостей. Лоджия не была очень большой, а хрустальные шторы украшали окна. Через эти окна они могли видеть весь аукцион. Гусин стал очень большим, так что он занимал много места, оставляя очень мало места для Сюань Юаня, Ян Цуэн и соблазнительницы. «Итак, мы объявляем об открытии нашего аукциона». 30-летняя женщина объявила со сцены. Она также была очень соблазнительной. Несмотря на то, что ее платье было не такое короткое, как у соблазнительницы, которая сидела рядом с Сюань Юанем, но ее сексуальность имела некий шарм, который соблазнительница еще только предстояло обрести. Первый лот нашего аукциона – это техника небесного класса для развития 5 органов обаяния. Женщина, которая проводила торги, назвалась Хуа Юй. Его обворожительный и сексуальный голос будоражил умы многих мужчин вокруг. Однако, люди стали еще более возбужденными, когда она объявила первый лот аукциона. Эта техника могла помочь практикам при прорыве в сферу короля. Многие внутренние ученики имели доступ лишь к техникам земного класса. Чтобы заполучить хотя бы одну технику небесного класса, им требовалось заработать очень много доблести, чтобы их наградили такой техникой на арене правосудия. Это была очень редкая награда, так что они очень надеялись, что у торгового центра окажется одна такая. Эта техника была создана экспертом сферы императора и была названа как очищение в императорском пламени. Это однозвездочная техника небесного класса. Сила техники небесного класса определяется звездами. Самая сильная техника небесного класса имеет 7 звезд, а однозвездочные являются самыми слабыми. Если техника сильнее 7 звезд, она уже классифицируется как техника святого класса. Однако даже однозвездочные техники небесного класса крайне редки. Соблазнительница объяснила Сюань Юаню. Сюань Юань протянул немного свои руки и дотронулся до чего-то мягкого и упругого. Когда он понял, к чему именно он дотронулся, его сердце подпрыгнуло. А девушка сразу же покраснела, но ничего не сказала. «Понятно», — сказал Сюань Юань, делая вид, что ничего не произошло. Его совершенно не впечатлила техника, которую продавали на аукционе. У него была техника пожирателя, которая была как минимум святого класса, а также техника семьи инь, которая тоже можно было улучшить до святого класса. Так что в глазах Сюань Юаня эта техника была просто мусором. Однако, для людей, которые практиковали огненные ци, она была бесценна. «Юный господин, вы изучаете техники огня? Если да, то она будет очень полезна для вас». Девушка также делала вид, что ничего не произошло. «Старый хрыч, какую именно ци я развиваю? Я чувствую, что это чистейшая ци без какого-либо элемента в нем». Сюань Юань понял, что та ци, которую он развивал, не имела в себе ни единого элемента. Он просто пожирал все ци подряд, без разбору. «Ты же понимаешь, что значит тело всего сущего. Ты выбрал технику пожирателя империи, так что ты можешь поглощать абсолютно любую ци, а не только огненную. До сих пор ты лишь освоил самые основы техники пожирателя. Ты все поймешь, когда продвинешься дальше». Жадность был невероятно горд. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 55. Тебя надули. Сюань Юань безучастно наблюдал за торгами, в то время, как люди внизу сходили с ума из-за выставленного лота, что вызвало улыбку на лице Хуаюй. Итак, начнем торги. Стартовая цена за эту технику 10 тысяч монет короля. Каждая последующая ставка должна быть выше не менее чем на 3 тысячи монет короля, произнесла она. Это заставило многих людей паникнуть. 10 тысяч монет короля можно было обменять на 100 тысяч монет варвара или 1 миллион монет спиритиста. На эти деньги можно было купить 10 низкосортных земных инструментов. Но кто-то все же сделал свою ставку. 13 тысяч монет короля. На этом аукционе было полно безумно богатых людей. Несмотря на то, что Дун Сюань сумел скопить немалое богатство за свою жизнь, но он даже близко не стоял с людьми, которые сидели на VIP-местах, со своим-то богатством. Люди в лоджиях были невероятно богаты и могущественны. Остальные ходили на цыпочках возле них. Сюань Юань был весьма удивлен, когда увидел знакомое лицо. «Разве это не тот парень, который хотел сразиться со мной, как там его, Куя? Он изучает огненные техники», — соблазнительница, которая была рядом с Сюань Юанем, объяснила. «Нет, он их не изучает, скорее всего, он хочет ее заполучить, подлизаться к внутреннему ученику секты Годао. Годао является одним из учеников, которые вошли в почетный список». Тогда Сюань Юань задумался на недолго и спросил: «Тогда, откуда у Луя столько денег? Он же всего лишь в сфере варвара, он далеко не простой человек. В городе Небесной Луны есть телепорт, который ведет непосредственно в секту воинов-дракона. Он управляется старейшиной города воинов-дракона, который также является отцом Куя. Они довольно богаты. Юный господин, когда вы направитесь в секту воинов-дракона, будьте очень осторожны при использовании телепорта. Куя вполне может попытаться убить вас там», — разъяснила все девушка. Сюань Юань оказался застигнут врасплох. Он подумал, что если Куя осмелится сделать что-то подобное, то он просто убьет его. «Похоже, что ты весьма осведомлена в таких вопросах. Как тебя зовут?» Он остался невозмутимым и улыбнулся соблазнительнице. «Бай». Ее голос был очень сладок, так что Сюань Юань с большим усилием воли смог отвернуться от нее и посмотреть на людей внизу, которые торговались за лот. Никто из VIP-мест не сделал ни одной ставки, что ясно говорило о том, что никто из VIP-гостей не изучал огненные техники, а эксперты сферы великого мастера вообще не нуждались в ней, так как они уже полностью развили свои 5 органов чувств и начали развивать свою кровь. «Раз госпожа Хуаюй проводит торги, то я просто обязан поднять цену, 16 тысяч монет короля». Куя явно хотел завоевать сердце женщины. Чем выше была цена, тем больше бы она получила комиссионных. Торговый центр знал, что Хуаюй сможет повлиять на увеличение ставок, а сама она на самом деле была экспертом сферы короля. Она была идеальным сочетанием силы и красоты. 22 тысячи. Куя не ожидал такой конкуренции и бросил угрожающий взгляд в сторону того, к кто сделал ставку. Хуэйюй заметила эти скрытые движения и улыбнулась. Каждая сделка в торговом доме должна быть честной и открытой. Пещера полной луны является частью секты воинов дракона, так что мы гарантируем, что никто не пострадает из-за своих ставок после аукциона. В секте существует множество правил по данному вопросу и того, кто осмелится их нарушить, ждет суровое наказание. Это расстроило Куя еще сильнее. Хуэйюй была экспертом сферы короля, так что он мог лишь нажить себе неприятности, расстраивая ее. Они установили очень низкую стартовую цену, так как торговый дом рассчитывал получить огромную прибыль от торгов за него. Отец Куя работал в городе, который подчинялся пещере полной луны, так что он не осмелился оскорблять пещеру. Увидев это, мужчина снова воспрянул духом. 30 тысяч. Довольно много людей также начали пускать слюни на технику. 40 тысяч. 48 тысяч. 57 тысяч. Сюань Юань не мог поверить своим глазам. Если бы он подчистую не ограбил Дун Сюаня, Лу Фена и Тяньхана, то даже не смог бы присоединиться к торгам. «Торговый дом проводит этот аукцион регулярно?» – спросил он у Бай. «Каждые 5 лет требуется довольно много времени, чтобы собрать вещи, достойные аукциона. Также людям тоже требуется время, чтобы накопить достаточное количество денег», – кивнула та в ответ. «Похоже, что торговый дом очень расчетливый», – вздохнул он. В этот момент Ян Цуэн лишь хихикнула на его комментарий. Лишь она знала, откуда у Сюань Юаня его богатство. Он посмотрел на Ян Цуэн, которая лениво прижималась к гусину, и принял решение. Бай не могла понять, о чем он думал. 68 тысяч, 76 тысяч, 83 тысячи, 90 тысяч. Куя больше не мог терпеть этого и выкрикнула изо всех сил. 120 тысяч, 30 тысяч монет короля, которые он накинул сверху предыдущей ставки, заставили замолчать всех остальных. Хуэйюй посмотрела на него и на остальных участников торгов и поняла, что 120 тысяч была последней ставкой. 120 тысяч, раз, есть еще желающие? На ее лице была лучезарная улыбка, которая соблазняла очень многих людей вокруг. Однако, больше никто не осмеливался предлагать больше, ведь здесь могли быть и другие вещи, которые они хотели приобрести. Сюань Юань повернулся к Бае и спросил: чем выше ставка, тем больше ее проценты, я верно понял? Если это так, то я мог бы позаботиться о том, чтобы Хуэйюй и торговый дом получили немного больше этой суммы, учитывая, что она могла бы защитить меня от притязаний со стороны Куя и его отца. Он убил прихвостня Куя, так что между ними уже возникла вражда. Таким образом, он ничего не терял, если бы их обиды возросли, но с другой стороны, он мог бы неплохо зарекомендовать себя перед торговым центром и Хуэйюй. Бай рассмеялась, из-за чего ее грудь начала подпрыгивать, заставляя Сюань Юаня краснеть. «Я могу гарантировать вам от имени моей сестры Хуэйюй, что Куя и его отец не смогут навредить вам. 120 тысяч, 2. Хуэйюй с презрением посмотрела на всех людей, которые хотели завоевать ее расположение. Они отказались от нее всего за 120 тысяч монет короля. Когда Бай пообещала защиту Сюань Юаню, он сделал свою ставку. 150 тысяч. Брат Куя, заранее спасибо. Все люди оказались шокированными. В борьбу вступил еще один богач. Все обернулись и посмотрели на лоджию номер 6, в которой находился парень, у которого ранее возникли терки с Куя. Куя был в бешенстве. Он рассмеялся и сказал: брат Сюань Юань, ты не сможешь одолеть меня так легко. 200 тысяч. Но с другой стороны, Сюань Юань холодно сказал: 230 тысяч, 280 тысяч. Это была максимальная ставка, которую он мог предложить, так как иначе он не смог бы купить то, что хотел. Но он совершенно не ожидал следующего действия Сюань Юаня. «Ха-ха-ха, брат Куя, ты действительно очень богат. Я больше не могу бороться с тобой за этот лот. Я уступаю эту технику тебе», — лениво сказал Сюань Юань из глубины лоджии. «Он надул меня». Куя сразу же все понял. Он вполне мог купить технику за 120 тысяч, а на оставшиеся 160 тысяч набрать еще кучу полезных предметов. Хуэйюй была вполне довольна. Она знала, что Сюань Юаня сопровождала только Бай. 280 тысяч. Раз, два. Продано. Мои поздравления. Очищение в императорском пламени уходит юному господину Куя. Куя уставился на Сюань Юаня, проклиная его. Ну, погоди. Когда мы вернемся в секту воинов дракона, я убью тебя. Даже Фенли не сможет защитить тебя от убийц. Хуэйюй увидела темные мысли Куя, но ничего не сказала. Следующий наш лот представляет собой набор инструментов земного класса хорошего качества. Они особенно идеально подойдут для девушек-практиков. Комплект называется «Лунная звезда» и включает в себя меч, шлем, платье, сапоги и кулон. Все эти вещи сделаны из изысканной ци луны и звезд с помощью одного эксперта-кузнеца. Начальная ставка за комплект 25 тысяч монет короля. Она лишь улыбнулась и сразу же перешла к следующему лоту. Это отличный подарок для вашей прекрасной спутницы по жизни. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 56. Торги. Низкосортные инструменты земного ранга стоят минимум 1 миллион монет мастера, а инструменты хорошего качества – минимум 5 миллионов монет мастера. И это при учете, что инструменты были самыми обычными, без каких-либо дополнительных функций и свойств. Например, печь для чеканки монет, хоть также являлась инструментом земного класса хорошего качества, была намного дороже обычных инструментов такого же класса. Таким образом, инструмент земного класса хорошего качества стоил около 5000 монет короля, а поскольку комплект состоял из 5 предметов, то цена в 25 тысяч монет короля была вполне обоснована. Набор был сделан кузнецом сферы великого мастера из нашей пещеры полной луны. Этот набор очень качественный и может очень помочь развитию госпожи Ян. Бай посмотрела на Сюань Юаня, подталкивая его к торгам. Сюань Юань чувствовал, что задолжал слишком много Ян Цуэн. Из-за него она потеряла двух своих лучших друзей и брата. Он совершенно не мог заменить их. Все, что было в его силах, чтобы хоть немного оплатить свой долг, это подарить ей комплект инструментов лунной звезды. Сюань Юань, не нужно. Я не так сильна, так что не смогу воспользоваться всей силой этих инструментов. Так что не трать на меня. Поспешно запротестовала она. Деньги ничто, в сравнении с твоей безопасностью. Они смогут защитить тебя. Я не знаю, когда мы сможем встретиться вновь, после того, как я вступлю в секту, так что, пожалуйста, не отказывайся от них. Сюань Юань не принимал никаких возражений от нее. Ян Цуэн посмотрела на Гусина, в этот момент она не могла сделать даже вдох, так как ее сердце наполнилось теплом и счастьем, так что она больше ничего не сказала. Как только Хуа Юй объявила стартовую цену, девушка сферы короля сразу же назначила свою цену – 30 тысяч. Из лоджии номер 3 еще одна женщина подняла ставку, холодно сказав: 40 тысяч. Это внутренний ученик секты, ее зовут Би Юэ. Она изучает технику лунной звезды, а также она уже достигла сферы короля. Она совершенно неконтролируемая девушка и смеет оскорблять очень многих людей по всему миру, так как имеет поддержку ее старшего брата Би Луа, который является основным учеником секты. Рассказала о личности девушки Бай. Из восьмой лоджии мужской голос крикнул: 50 тысяч. Это Сян Тяньку, внутренний ученик секты и эксперт на пике сферы короля. Он также входит в почетный список. Он обладает мечом земного ранга хорошего качества, который называется Крушитель звезд. Скорее всего, он хочет приобрести этот набор для Лонг Юэ, которая занимает третье место в почетном списке. Продолжала свое объяснение Бай. Сюань Юань кивнул, давая понять, что понял ее. Комментарии Бай были очень полезны, но в данный момент это не имело значения, так как никто не сможет забрать его подарок Ян Цуэн. 60 тысяч, сказал он. Трое внутренних учеников вздрогнули из-за цены, а все остальные затаили дыхание. 65 тысяч, девушка внизу не сдавалась. 70 тысяч, Би Юэ также подняла цену. 8 тысяч, Сян Тяньку не отставал. Все устремили свои взгляды на Сюань Юаня, и после недолгого молчания он сказал: 100 тысяч. Столь огромная цена в очередной раз поразила всех присутствующих. Все люди вокруг знали, что Сюань Юань был рекомендован в качестве внутреннего ученика секты. Если бы не это, то они уже заподозрили бы его в том, что его подослал торговый дом для накручивания цены. Девушка внизу с сожалением кусала свои губы, так как сумма превысила ее возможности, так что она могла лишь отказаться от дальнейших торгов. 120 тысяч. Пренебрежительно крикнула Би Юэ. Ее взгляд был, словно молния пронзая стенки лоджии и предупреждая Сюань Юаня. 130 тысяч. Сян Тяньку не был так богат, как Би Юэ, но он все еще был уверен в своих финансах. Сюань Юань уже открыл свой рот, чтобы сделать очередную ставку, как Бай предупредила его. Юный господин, максимальная цена за комплект лунной звезды 150 тысяч. Он совершенно не стоит того, чтобы платить за него больше. Так что будьте осторожны во время торгов. 150 тысяч. Назвав свою цену, он закрыл глаза. Холодные блики выстрелили в его сторону. Даже Гусин, будучи столь огромным волком, задрожал от этого взгляда. В конечном итоге Биюя была в сфере короля, так что даже ее взгляда было достаточно, чтобы напугать его, несмотря на то, что ей нельзя было вредить им физически. 160 тысяч, сказала она, а затем добавила: брат Сюань Юань, я знаю, что ты очень сильно приглянулся брату Фенли, но ты еще даже не вступил в секту. Ты еще не знаешь наших правил. Там есть люди, которых ты не должен обижать, иначе даже Фенли не сможет защитить тебя. Еще никто из тех, кто помешал мне получить то, что я хочу, не вышел сухим из воды. Угроза прямым текстом. Сян Тяньку помолчал некоторое время и решил, что лучше не наступать на хвост психопатки, чтобы угодить Лонг Юе. Кроме того, он хотел узнать, сколько готов выложить Сюань Юань. Таким образом, он мягко сказал: сестра Би Юе, брат Сюань Юань, я отказываюсь от торгов, дальше эта битва только между вами. Госпожа Хуа Юе, что мне делать? Даже если у меня есть деньги, я не могу продолжать торги, так как сестра Би Юе угрожала мне. Она вполне может уничтожить пещеру полной луны, если захочет. Я не могу противостоять ей, так что комплект лунной звезды принадлежит ей. Голос Сюань Юаня звучал, словно он был в замешательстве и сбит с толку. Пожалуйста, не беспокойся по этому поводу. Похоже, что госпожа Би Юе не очень высокого мнения о нашей пещере полной луны. Несмотря на то, что мы подчиняемся секте воинов дракона, Би Луа не сможет нам навредить. Юный господин Сюань Юань, от имени святых мастеров нашей пещеры полной луны, я обещаю, что никто не создаст вам проблем из-за этой покупки. Хуа Юи добавила свою собственную скрытую угрозу. Пещера полной луны являлась торговым центром и основным источником дохода секты. Основной ученик секты Би Луа однозначно не был из их весовой категории. На какое-то время Би Юя потеряла дар речи. Она не ожидала столь хитрого трюка от Сюань Юаня, который сделал пещеру полной луной своим щитом. Хоть ее и рассматривали как важного гостя, но ее силы было совершенно недостаточно, чтобы угрожать им. В глазах правителей пещеры она просто таракан. Хоть она и обладала вспыльчивым характером, но она совсем не была дурой. Ну, раз Сюань Юань сделал такое заявление, я просто обязана проверить, насколько ты богат. 180 тысяч. Она была в бешенстве, но на ее лице была улыбка. Но Ян Цуэн была очень обеспокоена ею. Сюань Юань, пускай забирает их. Мне они не нужны. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя возникли проблемы в секте. 200 тысяч. Но Сюань Юань полностью проигнорировал ее. Он немного помолчал и немного подавленно сказал: сестра Би Юе, что я такого сделал? Ты была той, кто угрожал мне, а я всего лишь боюсь тебя. Это не моя вина. Хватит притворяться. 220 тысяч. Закричала Би Юе. 250 тысяч. Сюань Юань сразу же накинул еще 30 тысяч сверху ставки Би Юе. Ее гнев нарастал еще все больше, так как ставка уже намного превысила реальную стоимость комплекта. Если она еще поднимет ставку, то потеряет слишком много денег. Ха-ха, если ты так сильно хочешь его, то я позволю тебе получить их. Реальная стоимость этого комплекта 150 тысяч монет короля. Лишь такие богатые буратино, как ты, могут позволить себе покупку такой вещи по столь завышенной цене. Я уступаю его тебе. Хоть это и не было тем, что она думала на самом деле. Этот набор имел большой потенциал и вполне мог стать топовым комплектом земного ранга. Он идеально подходил ей. С его помощью ей стало бы намного проще практиковаться, а сама практика стала бы намного эффективнее. Спасибо, сестра Би Юе, улыбнулся Юань Юань. Его цена совершенно его не смущала. Таким образом, комплект лунной звезды продан господину Сюань Юаню. Хуа Юй оценивающе посмотрела на лоджию номер 6 и приказала подручному доставить покупку ее покупателю. Ян Цуэн до сих пор была очень обеспокоена. Сюань Юань, ты слишком безрассудный. Ты и так уже нажил себе слишком много врагов. Но в этот момент служанка принесла комплект лунной звезды. Цуэн, прими их, как мой подарок тебе, сказал Сюань Юань. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 57. Драконьи сапоги. Ян Цуэн была очень тронута подарком и не могла отказаться от него, так как Сюань Юань потратил очень много денег на него. Ставки паренька также заставили Бай выпасть в осадок. Фан Гюи сказал, что у него было около 300 тысяч монет короля, и он потратил 250 тысяч из них только ради того, чтобы угодить своей спутнице. Это было 250 миллионов монет мастера. Бай подумала, что Сюань Юань самый лучший мужчина из тех, которых она когда-либо встречала. Очень многие мужчины разглагольствовали о высоких материях, обещая пожертвовать ради своих женщин последней рубашкой, взять хотя бы тех, кто делает высокие ставки, чтобы завоевать внимание Хуа Юй, но как только цена становится слишком высокой, они немедленно отступают. Если они не хотели расставаться со своими деньгами, то о том, что пожертвовать, например, своей жизнью ради них, и речи не могло идти.